Глава 4. Соединенные Штаты и Иран. Взгляды на порядок. Весной 2013 года Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики Иран, фигура более значимая политически, нежели все государственные министры, в том числе иранский президент и министр иностранных дел, выступил на международной конференции мусульманского духовенства. Он провозгласил начало новой глобальной революции. События, которое в других странах называют «арабской весной», заявил он, на самом деле пробуждение ислама с грандиозными последствиями для всего мира. Запад ошибается, полагая, что толпы демонстрантов ратуют за торжество либеральной демократии. Хаменеи объяснил, что демонстранты отвергают печальный и ужасающий опыт следования Западу в политике, поведении и образе жизни, поскольку их выход на улицы есть чудесное исполнение заповедей Аллаха. Сегодня на наших глазах разворачивается картина, которую не может отрицать ни один по-настоящему сведущий человек с незашоренным взглядом. Мир ислама выходит из тени социальных и политических договоренностей сверхдержав. Этот мир нашел свое место, важное и определяющее, в центре фундаментальных событий. Он предлагает по-новому взглянуть на жизнь, на политику, на управление и социальные нужды. По мнению Хаменеи, подобное по пробуждению исламского сознания знаменует зарю глобальной религиозной революции, которая наконец-то покончит с доминированием Соединенных Штатов и их союзников и положит предел трем столетиям западного владычества. Исламское пробуждение, о котором высокомерные реакционеры на Западе даже не упоминают, очевидно для всех, и его признаки можно наблюдать почти во всем мусульманском мире. Наиболее показателен тот энтузиазм, с которым общественность, в особенности молодежь, приступает к возрождению славы и величия ислама, с которым она изучает основы международной системы господства и срывает маски, обнажая бесстыдство и лицемерие правительств, что продолжают оказывать давление на исламский и неисламский Восток. После краха коммунизма и либерализма и на фоне упадка могущества Запада исламское пробуждение – отзовется во всем мире. Хаменеи посулил глобальное объединение мусульманской уммы, создание транснациональной общины верующих и восстановление ее центрального положения. Конечной целью может быть только создание великой исламской цивилизации. Все составные части исламской уммы в форме разных наций и стран должны стремиться к тому результату, который изложен в Священном Коране. Благодаря истинной вере, знаниям, морали и постоянной борьбе, исламская цивилизация может одарить мир передовыми достижениями мысли, установить благородные нормы поведения для уммы и для всего человечества, может стать стимулом к освобождению от материалистических и репрессивных взглядов и коррупционной политики, которые лежат в основе современной западной цивилизации. Хаменеи высказывался на эту тему и ранее. Как он сообщил делегатам съезда иранских военизированных формирований в 2011 году, протесты на Западе свидетельствуют о глобальном духовном голоде и поисках легитимности, воплощенной в иранской теократии. Мировая революция не за горами. События в США и Европе предполагают грандиозные перемены, которые мир увидит в ближайшем будущем. Сегодня лозунги египтян и тунисцев повторяют в Нью-Йорке и Калифорнии. Исламская республика ныне является фокусом пробуждающегося стремления народов, и именно эта реальность так расстраивает наших врагов. В любом другом регионе подобные заявления воспринимались бы как революционный вызов. Теократ, обладающий верховной духовной и светской властью и представляющий важного игрока на мировой арене, публично озвучивает проект строительства альтернативного мирового порядка, опровергающий тот, который признан мировым сообществом. Ведь фактически лидер Ирана заявил, что универсальные религиозные принципы, а отнюдь не национальные интересы и не либеральный интернационализм, будут доминировать в новом мире, возникновение которого он предрек. Озвучь такие мысли азиатский или европейский лидер, они бы вызвали шок. Однако 35 лет аналогичных лозунгов приучили мир к радикализму иранского руководства на словах и в делах. Со своей стороны, Иран сочетает оспаривание современности с тысячелетней традицией исключительного тонкого государственного управления. Традиция иранской государственности. Первое практическое воплощение радикальных исламистских принципов в качестве государственной доктрины случилось в 1979 году в столице страны, от которой этого меньше всего ожидали. Страны, в отличие от большинства ближневосточных государств, имевшей долгую и великую историю и всегда выказывавшей уважение к своему доисламскому прошлому. Поэтому, когда Иран, прибывший в статусе легитимного государства из фальской системы, внезапно превратился в поборника радикального ислама после революции Аятоллы Хомейни, региональный порядок на Ближнем Востоке оказался низвергнут. Среди всех стран региона Иран обладает самым, пожалуй, сплоченным чувством национальной идентичности и может похвалиться наиболее давней традицией управления с учетом национальных интересов. В то же время иранские лидеры имеют обыкновение стремиться далеко за современные границы Ирана и редко соблюдают вестфальские концепции государственности и суверенного равенства. Своим возникновением Иран обязан Персидской империи, которая, считая все ее инкарнации с 7 века до нашей эры вплоть до 7 столетия нашей эры, владела большей частью нынешнего Ближнего Востока, а также рядом территорий Центральной и Юго-Западной Азии и Северной Африки. Блистательные искусство и культура, многоуровневая бюрократия, богатый опыт управления удаленными провинциями и огромная многонациональная армия, закаленная в успешных кампаниях, вследствие всего этого Персия привыкла считать себя особенной, а не просто одной из многих. Персидский идеал монархии возвенчивал правителя до квазибожественного статуса как великодушного повелителя множества народов, царя царей, вершившего правосудие и проявлявшего толерантность в обмен на мирное политическое подчинение. Персидский имперский проект, как и в классическом Китае, представляет форму мирового порядка, в котором культурные и политические достижения и психологическая уверенность играют не менее важную роль, чем традиционные завоевания. Греческий историк Геродот, 5 век до нашей эры, описывал самоуверенность народа, принявшего лучшее из иностранного опыта, медийскую одежду, египетские доспехи и теперь мнящего свою державу центром свершений человечества. Наибольшим почетом у персов пользуются, разумеется, после самих себя, ближайшие соседи, затем более отдаленные, а потом уважением пользуются в зависимости от отдаленности. Менее же всего в почете у персов народы наиболее от них отдаленные. Сами они, по их собственному мнению, во всех отношениях далеко превосходят всех людей на свете. Остальные же люди, как они считают, обладают доблестью в зависимости от отдаленности. Людей, живущих далее всего от них, они считают самыми негодными. Это ощущение собственного превосходства сохранилось приблизительно 2500 лет, как явствует в частности из текста торгового соглашения 1850 года между Соединенными Штатами и династией сефевидов. Она правила усеченной, но все еще обширной Персидской империи, что включало в себя Иран и значительную часть современных Афганистана, Ирака, Кувейта, Пакистана, Таджикистана, Турции и Туркменистана. Даже после недавней утраты Армении, Азербайджана, Дагестана и Восточной Грузии, в двух войнах с расширяющейся Российской империей, Шах изучал уверенность, подобающую наследнику Ксеркса и Кира. Президент Соединенных Штатов Северной Америки и Его Величество, столь же возвышенный, как планета Сатурн, государь, которому Солнце служит мерилом, чье величие и великолепие равны небесному, верховный правитель и монарх, чьи войска многочисленны, как звезды, чье величие заставляет вспомнить Джамшида, чье великолепие не уступает Дарию, наследник короны и престола киенидов. Блистательный повелитель всей Персии, будучи в равной степени заинтересован в искренне, желая установить дружеские отношения между двумя странами. Каковые они хотят упрочнить договором о дружбе и торговле, взаимовыгодным и полезным для населения обеих высоких договаривающихся сторон, ради этой цели назначили своих полномочных представителей. Расположенная на пересечении Востока и Запада и управлявшая провинциями и зависимыми территориями, что простирались от современной Ливии до Киргизии, и Индии, Персия становилась то отправной точкой, то конечной целью почти всех агрессоров Евразии со времен античности вплоть до Холодной войны. Несмотря на все потрясения, она, как и Китай, переживший примерно сопоставимые испытания, сумела сохранить ощущение идентичности, покоряя чрезвычайно разнообразные культуры и регионы. Персидская империя принимала их достижения и синтезировала собственную концепцию мирового порядка. Сокрушенная иноземными завоевателями, походы Александра Македонского, первая волна распространения ислама, монгольское нашествие – эти события почти ликвидировали историю и политическую автономию других народов. Персия все-таки сохранила убежденность в своем культурном превосходстве. Она подчинялась завоевателям в качестве временной уступки, но оберегала независимость в мировоззрении, очерчивая великие внутренние пространства в поэзии и мистике, и что неразрывную связь с героическими древними правителями, упомянутой в эпической книге царей, иначе Шахнаме. Одновременно Персия накапливала опыт управления территориями и преодоления всевозможных политических вызовов, составляя изощренный дипломатический канон, который восхвалял умение терпеть, проницательный анализ геополитических реалий и способность психологически манипулировать противниками. Ощущение избранности и ловкое маневрирование уцелели и в исламскую эру, когда Персия приняла религию арабских завоевателей. Но единственная среди первой волны покоренных народов отстояла родной язык и наполнила новый порядок культурным наследием империи, которую мусульмане только что уничтожили. Мало-помалу Персия сделалась демографическим и культурным оплотом шиизма. Поначалу она принимала раскольников, спасавшихся от арабского большинства, а затем с XVI века шиизм стал государственной религией страны. Отчасти персы стали шиитами, чтобы отличить и противопоставить себя крепнущей Османской империи, суннитской по вероисповеданию. В отличие от подавляющего числа суннитских интерпретаций, шиитская ветвь ислама подчеркивает мистическую, невыразимую составляющую религиозного переживания и провозглашает допустимость благоразумного сокрытия убеждений ради реализации интересов правоверных. В культуре, религии и геополитическом позиционировании Иран, официальное название страны с 1935 года, сохраняет традицию избранности и не уступает поминать о своей особой региональной роли. Революция Хомейни. Иранская революция 20 века случилась в правлении шаха Ризы Пахлеви и началась, во всяком случае, так ее освещали на Западе, как антимонархическая. Революционеры требовали демократии и справедливого перераспределения экономических благ. Многие из претензий были вполне обоснованными, поскольку действующая программа модернизации усугубляла социальное неравенство, и правительство шаха деспотично контролировало инакомыслие. Но когда в 1979 году аятолла Хомейни вернулся из эмиграции, он провел много лет в Париже и в Ираке и стал притязать на роль верховного лидера революции, быстро выяснилось, что его не интересуют социальные проблемы и демократическое правление. Он выступал против существующего регионального порядка и самих институциональных механизмов обеспечения последнего. Доктрина, которую принял Иран при Хомейни, радикально отличалась от всех, какие использовались на Западе после окончания религиозных войн и подписания Вестфальского договора. Доктрина Хомейни трактовала государство не как легитимное образование в собственном праве, а как подходящее оружие в условиях широкого религиозного соперничества. «Карта Ближнего Востока 20-го столетия, — заявил Хомейни, — является враждебной исламу фальшивкой, состряпанной империалистами и своекорыстными тиранами, которые разделили исламскую умму на части, принудительно ее разорвали и создали искусственные нации. Все современные политические институты на Ближнем Востоке и за ее пределами следует признать нелегитимными, ибо они не опираются на заповеди Аллаха. Современные международные отношения, основанные на процессуальных вестфальских принципах, строятся на ложной основе, потому что отношения между народами должны развиваться на духовности, а не на отстаивании и соблюдении национальных интересов. Позиция Хомейни, сопоставимая с точки зрения Кутба, заключалась в том, что идеологически правильное, экспансионистское прочтение Корана указывает путь к избавлению от всех этих кощунств и созданию подлинного легитимного мирового порядка. Первым шагом станет свержение всех правящих режимов мусульманского мира и приход к власти исламского правительства. Традиционные национальные лояльности следует отринуть, потому что долг каждого из нас состоит в низвержении тагутов, иначе незаконных политических сил, которые ныне властвуют в исламском мире. Создание в Иране подлинно исламской политической системы будет означать как Хомейни заявил на торжества в честь учреждения Исламской Республики Иран 1 апреля 1979 года, наступление первого дня правления Аллаха. Эта доктрина резко противоречила всем прочим современным концепциям государственного правления. Как сообщил «Нью-Йорк Таймс», Мехди Базарган – первое назначение с Хомейни на пост премьер-министра. «Мы стремились к управлению того типа, какое существовало на протяжении 10 лет при пророке Мухаммеде и еще 5 лет при его зяте Али, первом шиитском имаме. Когда управление мыслится как богодохновленное, инакомыслие, разумеется, воспринимается как святотатство, политическая оппозиция попросту не допускается». При Хомейни Исламская Республика Иран начала применять эти принципы на практике. Отсюда волна доносов и казней. Отсюда систематические репрессии в отношении религиозных меньшинств, куда более жесткие, нежели при авторитарном шахском режиме. На фоне этих событий сформировался новый парадокс – дуалистический вызов международному порядку. Благодаря Иранской революции исламистское движение, нацеленное на уничтожение Вестфальской системы, получило контроль над современным государством и захватило его вестфальские права и привилегии, место в Организации Объединенных Наций, участие в международном торговом обороте, дипломатический статус. Таким образом, клерикальный режим Ирана поместил себя в точку пересечения двух мировых порядков, пользуясь доступными преимуществами Вестфальской системы и одновременно отрицая ее легитимность, публично декларируя ее бессмысленность и неизбежную гибель. Эта двойственность прочно укоренилась в государственной доктрине. Иран стал официально именовать себя «Исламской республикой», подразумевая, что не признает текущие территориальные разграничения, а духовные лидеры во главе иранской власти, сначала Хомейни, затем его преемник Али Хомейни, представлялись не просто политическими деятелями, но как всеобщие вожди, верховный лидер исламской революции, руководитель исламской уммы и всего угнетенного народа. Исламская республика ворвалась на мировую арену, грубо поправ основной принцип Вестфальской международной системы – дипломатический иммунитет. Иранцы взяли штурмом американское посольство в Тегеране и продержали его сотрудников в заложниках 444 дня. Нынешнее иранское правительство гордится этим штурмом, иначе оно не назначило бы в 2014 году человека, работавшего тогда переводчиком при заложником, послом Ирана в Организации Объединенных Наций. Далее, в 1989 году, Аятолла Хомейни примерил на себя роль всемирного авторитета. Он выпустил фетву «Религиозное решение», содержавшую смертный приговор Салману Ружди, английскому писателю и индийскому мусульманину по происхождению, за публикацию в Великобритании и США романа, который Аятолла посчитал оскорбительным для мусульман. Сохраняя типовые дипломатические отношения со странами, на территориях которых действовали экстремистские группировки, исламский Иран поддержал такие радикальные организации, как Хизбалла в Ливане и армия Махди в Ираке, вооруженные формирования, противостоявшие правительствам и регулярно прибегшие к терактам. Стремление Тегерана к исламской революции позволяло допускать сотрудничество между суннитами и шиитами во имя создания широкой антизападной коалиции. Так Иран поставлял оружие суннитской джихадистской группировке «Хамас», воевавшей с Израилем, а также, по мнению некоторых экспертов, снабжал талибов в Афганистане. Доклад комиссии по расследованию событий 11 сентября и отчет о раскрытии в 2013 году террористического заговора в Канаде доказывают, что в Иране нашли прибежище и боевики Аль-Каиды. По вопросу необходимости свержения существующего миропорядка, исламисты с обоих сторон, как сунниты, так и шииты, пребывали в согласии. Напряженность в отношении суннитов и шиитов на Ближнем Востоке в начале 21 века может быть сколь угодно велика, но в восприятии идей Саида Кутба они чрезвычайно близки, и эти идеи практически идентичны тем, которые озвучивали иранские аятоллы. Утверждение Кутба, что ислам со временем установит новый порядок и будет доминировать в мире, соответствовало убеждениям людей, которые швырнули Иран в пучину религиозной революции. Тексты Кутба активно распространялись в Иране, некоторые из них лично перевел аятолла Али Хомейни. Как писал Хомейни в 1967 году в предисловии к работе Кутба «Будущая вера», этот проницательный и великий автор пытался в своей книге показать суть веры как таковой, а затем сформулировал это – составить программу жизни, подтвердить своим красноречивым стилем и самым самим мировоззрением, что в конечном счете мировое правительство должно быть нашим и что будущее принадлежит исламу. Для Ирана, олицетворяющего надежды шиитского меньшинства, победу может и должно обеспечивать забвение доктринальных различий во имя достижения общих целей, и потому иранская конституция провозгласила объединение всех мусульман как обязанность Ирана. Согласно священному аяту, все мусульмане представляют собой единую умму. Правительство Исламской Республики Иран обязано сделать так, чтобы его общая политическая линия основывалась на союзе исламских народов. Оно должно прилагать максимум усилий к тому, чтобы осуществить политическое, экономическое и культурное единство исламского мира. Акцент, очевидно, ставится не на богословские споры, а на идеологическую экспансию. Как подчеркивал Хомейни, мы должны экспортировать нашу революцию по всему миру, должны отказаться от попыток прекратить ее распространение, ибо ислам не только не делает различий между мусульманскими странами, но и является защитником всех угнетенных. В итоге от страны потребуется вступить в эпическую борьбу с Америкой, этим мировым грабителем, коммунистическими и материалистическими сообществами в России и в Азии, а также с сионизмом и Израилем. Хомейни и его сторонники, революционеры-шииты, расходятся с суннитскими исламистами в том, что именно здесь суть их братоубийственного соперничества, что верят, будто глобальные потрясения завершатся пришествием Махди, который вернется из сокрытия. Он уже тут не незрим. И примет полномочия сюзерена, каковы верховный лидер Исламской Республики, временно отправляет в его отсутствие. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад даже счел этот тезис достаточно разработанным, чтобы представить его на заседании Организации Объединенных Наций 27 сентября 2007 года. Без всякого сомнения, обещанный, то есть истинный спаситель, придет в этот мир в единении со всеми правоверными, борцами за справедливость и благотворителями, и он построит светлое будущее и наполнит мир справедливостью и красотой. Таково обетование Божие, и потому оно будет исполнено. Мировой порядок, предусматриваемый такой концепцией, опирается на важную предпосылку, как писал президент Ахмадинежад президенту Джорджу Бушу в 2006 году, на всемирное признание единственно правильной религиозной доктрины. Письмо Ахмадинежада, обычно толкуемое на Западе как увертюра к переговорам, завершается словами. Эту фразу сознательно оставили без перевода в опубликованном варианте. Она означает «мир только тем, кто следует истинному пути». Аналогичное по духу послание пророк Мухаммед в VII веке направил императорам Византии и Персии, стран, которым предстояло вскоре пасть под натиском ислама. На протяжении десятилетий западные наблюдатели пытались выявить глубинные причины подобных настроений, убеждая себя в других и других, что откровенно экстремистские заявления следует трактовать отчасти метафорически, и что отказ от прежней политики – примером, который может служить вмешательство США и Великобритании во внутренние дела Ирана в 1950-х годах, откроет дорогу к примирению. Тем не менее, революционный исламизм по сей день не вызывает ни малейшего стремления к международному сотрудничеству в западном понимании этого термина, и иранский клерикальный режим ни в коем случае нельзя представлять как руководство постколониального движения за независимость, терпеливо ожидающее проявления американской доброй воли. По мнению режима аятолл, спор с Западом не сводится к обсуждению конкретных технических уступок или формул. Это конкуренция за мировой порядок. Даже в момент наибольшего сближения, так все восприняли на Западе, после заключения временного соглашения по иранской ядерной программе с 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии, лидер Ирана Хомейни заявил в январе 2014 года. Маскируя американские планы, некоторые пытаются скрыть их уродство, насилие и террор и продемонстрировать народу Ирана, что правительство Америки настроено благожелательно и человеколюбиво. А разве можно спрятать за гримом столь уродливую уголовную физиономию? Иран не нарушит договоренности, которые мы подписали, но американцы – враги исламской революции, враги исламской республики, враги этого флага, который вы подняли. Тот же Хомейни высказался несколько более изящно в речи на Совете Стражи Конституции Ирана в сентябре 2013 года. Когда борец сражается с соперником и вынужден прибегать к техническим уловкам, он не должен забывать, кто его соперник. Подобное положение дел не обязательно сохранится. Среди государств Ближнего Востока Иран обладает, пожалуй, наиболее значимым опытом национального величия и наиболее долгой и проработанной стратегической традицией. Он сохранял свою культуру на протяжении 3000 лет, порой расширяя границы за счет успешной многовековой манипуляции с соседями. До революции аятолл Запад и Иран поддерживали взаимовыгодное сотрудничество на основе одинаково трактуемой концепции национальных интересов. По иронии судьбы, возвышению аятолл на последней стадии этого процесса способствовало охлаждению отношений США с шахом. Мы ошибочно посчитали, что грядущие перемены ускорят демократизацию и послужат укреплению американо-иранских связей. Соединенные Штаты и западные демократии должны стремиться к восстановлению сотрудничества с Ираном, но нельзя строить сотрудничество на предположении, что их собственный позитивный опыт автоматически окажется актуальным для других обществ, особенно для Ирана. Надо допускать возможность того, что воинственная риторика основывается на истинных убеждениях и оказывает влияние на значительную часть иранского народа. Изменение тона – лишь первый признак возвращения к нормальности, особенно с учетом того, что определение этой нормальности различается столь фундаментально. Нельзя забывать и возможности того, что это весьма вероятно, что изменения на тактике служат для достижения практически неизменных целей. Подлинное примирение Соединенные Штаты должны приветствовать и предлагать реальные усилия в этом направлении. Однако для успеха нужно четко понимать, куда именно мы движемся, прежде всего по ключевому вопросу о ядерной программе. Иран и распространение ядерного оружия. Будущее ирано-американских отношений зависит, по крайней мере, в краткосрочной перспективе от разрешения во многом технической проблемы военного свойства. Когда я пишу эти строки, происходят потенциально эпохальные перемены в военном балансе региона и в психологическом равновесии. Это связано со стремительной эволюцией Ирана к статусу ядерной державы в ходе переговоров с постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. P5+1. Остающийся в тени обсуждения технических и научных возможностей, этот вопрос на самом деле представляет собой фокус международного порядка. Ведь речь идет о способности международного сообщества обеспечить соблюдение обоснованных требований на фоне поистине изощренного неприятия, о реальной готовности клерикального режима к сотрудничеству и о перспективах гонки ядерных вооружений в наиболее нестабильном регионе мира. Традиционный баланс сил опирается на военную и промышленную мощь. Его возможно изменить только постепенно или через завоевание. Современный баланс сил отражает уровень научного развития и может оказаться под угрозой вследствие каких-либо разработок на территории одного единственного государства. Никакое завоевание не могло бы укрепить советскую военную мощь сильнее, чем стремление разрушить американскую ядерную монополию конца 40-х годов. Аналогичное распространение ядерного оружия не может не отразиться на региональном балансе и на международном порядке и обернется целым рядом активных противодействий. На протяжении Холодной войны американское руководство строило свои международные стратегии в контексте внушающей страх концепции взаимного сдерживания. Мы понимали, что ядерная война повлечет жертвы в масштабах, сопоставимых с гибелью человечества. Кроме того, руководство сознавало, что готовность пойти на крайние меры, хотя бы до определенного момента, имеет важное значение, если мы не желаем допустить, чтобы мир скатился в безжалостный тоталитаризм. Сдерживание в рамках этих параллельных кошмаров было возможно, поскольку на планете имелись всего две ядерные сверхдержавы. Каждая провела сопоставимые оценки рисков применения ядерного оружия. Но едва ядерное оружие стало распространяться по свету, политика сдерживания начала превращаться в фикцию, а сама концепция сдерживания утрачивала смысл. В современном мире уже очень сложно сообразить, кто кого сдерживает и на каких основаниях. Даже если предположить, что новые ядерные страны проведут те же расчеты выживаемости, что и СССР, и США в отношении военных действий друг против друга, а это весьма сомнительное допущение, данные страны все равно способны подорвать нынешний международный порядок, причем сразу в нескольких аспектах. Сложность защиты ядерных арсеналов и установок, равно как и создание комплексных систем предупреждения, по примеру передовых ядерных государств, увеличивает шансы на развязывание войны из-за соблазна внезапного нападения и превентивного удара. Кроме того, ядерное оружие можно использовать в качестве щита от нападений экстремистов, а другие ядерные державы не смогут проигнорировать атомную войну у своих границ. Наконец, опыт частного распространения ядерного оружия из технически дружественного США, Пакистана в Северную Корею, Ливию и Иран имеет самые серьезные последствия для международного порядка, поскольку страна-распространитель формально не считается государством-изгоем. На пути к созданию собственного ядерного потенциала нужно преодолеть три препятствия: приобрести системы доставки, наладить производство расщепляющихся материалов и начать производство боеголовок. Что касается систем доставки, сегодня существует обширный открытый рынок, где главными продавцами выступают Франция, Россия и в некоторой степени Китай. Требуются прежде всего финансовые ресурсы. Иран уже приобрел исходную технологию и может развивать ее по собственному усмотрению. Технология производства боеголовок также не является тайной за семью печатями, а само подобное производство сравнительно легко спрятать от наблюдателей. Пожалуй, наилучший или не единственный способ предотвратить появление новой ядерной державы – это вмешательство в процесс обогащения урана. Необходимым элементом этого процесса является применение центрифуг – устройств, производящих обогащенный уран. Обогащение плутония тоже опасно и тоже обсуждается на соответствующих переговорах. Чтобы предотвратить развитие ядерного потенциала Ирана, Соединенные Штаты и другие постоянные члены Совета Безопасности ООН уже более 10 лет, сменилось две администрации с обеих сторон, ведут переговоры. 6 резолюций Совета Безопасности ООН с 2006 года требовали от Ирана прекратить программу обогащения урана. 3 американских президента от обеих партий, все постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Китай, Россия и Германия, руководство Международного агентства по атомной энергии, все заявляли и продолжают заявлять, что наличие у Ирана ядерного оружия неприемлемо и что Иран должен немедленно прекратить обогащение урана. И ради достижения этой цели никакие средства не считаются непозволительными. По словам сразу 2 американских президентов, налицо стабильное развитие иранской ядерной программы на фоне постепенного смягчения позиции Запада. Когда Иран проигнорировал резолюции ООН и построил центрифуги, Запад выдвинул ряд предложений, всякий раз повышая степень разрешенного. То настаивал, чтобы Иран полностью прекратил обогащение урана 2004, то допустил возможность производства низкообогащенного НОУ, менее 20% урана 2005, то предложил, чтобы Иран экспортировал большую часть своих запасов НОУ, а Франция и Россия могли бы производить топливные стержни с 20% ураном 2009, то согласился позволить Ирану сохранить достаточно запасов НОУ для работы исследовательского реактора при условии, что Иран прекратит деятельность комплекса центрифуг Фордо 2013. Некогда этот комплекс считался секретным объектом. После обнаружения завода Запад упорно требовал его полного закрытия. Ныне западные условия допускают, что работу комплекса можно лишь приостановить с гарантиями, затрудняющими повторный запуск. В 2006 году была создана группа P5+1 для координации позиций международного сообщества, и ее представители требовали от Ирана остановить ядерную программу до начала переговоров. В 2009 году об этом условии уже никто не вспоминал. В подобной ситуации Ирану, разумеется, нет ни малейшего повода воспринимать любую инициативу как окончательную. Действуя ловко и дерзко, он на каждом этапе кризиса выказывал меньше интереса к компромиссу, нежели группа западных держав, и тем самым добивался все новых и новых уступок. Когда начались переговоры 2003, Иран имел 130 центрифуг. На момент написания этой книги число центрифуг достигло примерно 19 тысяч, лишь половина используется. До начала переговоров Иран не имел возможности расщеплять уран. В промежуточном соглашении за ноябрь 2013 года Иран признал, что обладает 7 тоннами низкообогащенного урана. С учетом количества центрифуг в стране, этот запас может быть превращен в оружие за несколько месяцев, и его хватит на производство 70 бомб наподобие той, что была сброшена на Хиросиму. Да, Иран пообещал ликвидировать около половины своего запаса, но не напрямую. 20% уран всего лишь переведут в форму, из которой его легко восстановить до исходного состояния, и мощности для этого у Ирана найдутся. В любом случае, с таким количеством центрифуг обогащение до 20% уже видится несущественным, поскольку уран, обогащенный до 5%, пороговое значение, выдаваемое за достижение переговорщиков, можно обогатить до нужной степени за те же несколько месяцев. точки зрения представителей обеих сторон на переговорах отражают различную трактовку мирового порядка. Иранцы фактически открыто заявили, что они откажутся от выбранного курса, и их не пугают возможные атаки ядерных объектов Ирана. Западные участники переговоров убеждены и, подчеркивая свою приверженность миру и дипломатии, периодически говорят об этом вслух, что последствия военного нападения на Иран несравнимы с рисками дальнейшего развития иранского ядерного потенциала. Их доводы подкрепляются мантрой профессионалов. Из каждого тупика есть выход. Новое предложение, за которое они несут ответственность. Для Запада главный вопрос состоит в том, возможно ли найти дипломатическое решение или потребуются военные меры. В Иране же ядерная программа рассматривается как один из пунктов борьбы за новый региональный порядок и идеологическое доминирование. Борьбы, что ведутся всюду и везде, способами мирными и военными, от военизированных операций до дипломатии, официальных переговоров, пропаганды, политических диверсий. И все эти способы равно усиливают общий эффект. В этом контексте стремление к соглашению должно учитывать тот факт, что Тегеран хотя бы изучит шансы на смягчение напряженности, чтобы избавиться от санкций, но сохранить атомную инфраструктуру и максимальную свободу действий, а к реализации ядерной программы вернуться позже. По временному соглашению в ноябре 2013 года Иран согласился приостановить обогащение урана в обмен на снятие некоторых международных санкций, наложенных за нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Но поскольку соглашение позволяло Ирану продолжать обогащение еще полгода, срок договоренности истечет к моменту, когда должно было быть готово постоянное соглашение. Практические последствия очевидны. Запад де-факто признал иранскую ядерную программу и не стал уточнять, как говорили у нас, ее масштабы. Переговоры о постоянном соглашении продолжаются. Условия или хотя бы возможность их выработки пока неизвестны. Но ясно, что они, как и многое на Ближнем Востоке, затронут красную линию. Станут ли западные переговорщики от лица группы P5+1 настаивать, что ограничения коснутся процесса обогащения, как сформировано в резолюциях ООН? Это чрезвычайно сложная задача. Ирану придется сократить количество центрифуг до уровня, соответствующего правдоподобным цифрам гражданской ядерной программы, и уничтожить или законсервировать остальные. Такой исход, фактически отказ от военной и ядерной программы, сулит перспективу кардинального изменения отношений Запада с Ираном, особенно если стороны согласятся вдобавок сообща бороться против суннитского и шиитского воинствующего экстремизма, активно угрожающего региону. Учитывая неоднократные заявления верховного лидера Ирана, что Иран не откажется от мощностей, которыми уже располагает, эти заявления подкреплял своими разъяснениями целым сон старших иранских чиновников. Иранцы, судя по всему, намерены договариваться об отказе от производства боеголовок или о сокращении числа центрифуг до минимума, который позволяет при необходимости вернуться к реализации военно-ядерной программы. При такой схеме Иран продемонстрирует международному сообществу верность фетве своего руководителя о недопущении производства ядерного оружия. Текст этой фетвы не опубликовался, и его никто не видел, только иранские лидеры. Он готов взять на себя обязательства по отказу от создания ядерного оружия и допустить инспекторов для контроля выполнения соглашений. Конечно, все будет зависеть от количества времени, которое потребуется Ирану на создание ядерного оружия после нарушения договоренности, будет их удастся подписать. Иран сумел построить два секретных комплекса по обогащению урана буквально в разгар международных инспекций, а потому при подготовке соглашения нужно учитывать возможность подобных действий с его стороны и в дальнейшем. И нельзя оставлять Иран в качестве виртуальной ядерной державы, ведь эта страна способна стать ядерной куда быстрее, чем к такому варианту может подготовиться любой неядерный сосед или успеет вмешаться любая ядерная держава. Иран с исключительным мастерством и ловкостью реализует провозглашенную цель подрыва государственного строя на Ближнем Востоке и вытеснения Запада из региона. Неважно, создаст ли он и испытает ядерное оружие в ближайшее время или просто сохранит такую возможность. Последствия подобного исхода для регионального и глобального порядка сопоставимы. Даже если Иран удовлетворится потенциальным шансом создать ядерное оружие, он добьется этого вопреки самым всеобъемлющим международным санкциям, когда-либо налагавшимся на какую-либо страну. Геостратегические конкуренты Ирана, то есть Турция, Египет и Саудовская Аравия, тоже примутся разрабатывать или приобретать ядерное оружие, ибо желание догнать Иран станет непреодолимым. Риск израильского превентивного удара значительно возрастет. Что касается Ирана, он, выдержав санкции и создав ядерный арсенал, укрепит свой авторитет, припугнет соседей и усугубит свои способности к традиционным методам ведения войн. Утверждалось, что новый подход к американо-иранским отношениям сформируется в ходе переговоров по ядерной программе, и это позволит компенсировать отступление Запада с исторических позиций. Часто ссылаются на отношения Америки с Китаем, которые эволюционировали от враждебности к взаимному признанию и даже к сотрудничеству за относительно короткий период времени в 1970-х годах. Иран можно убедить, как иногда говорят, не размахивать столь вызывающей виртуальной ядерной дубиной в обмен на добрую волю и стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами. Сравнение, увы, хромает. Китай имел 42 советские дивизии на своей северной границе после десятилетней эскалации взаимной вражды, да и внутри страны начались неурядицы. У него были все основания искать альтернативную международную систему, в которой можно закрепиться. В отношениях Запада с Ираном столь очевидные поводы кооперации отсутствуют. За последние 10 лет Иран увидел крушение двух своих самых серьезных противников – режима талибов в Афганистане и режима Саддама Хусейна в Ираке. По иронии судьбы, оба свергнуты американцами. И усилил свое влияние и военное присутствие в Ливане, Сирии и Ираке. Два нынешних главных конкурента за влияние в регионе, Египет и Саудовская Аравия, заняты внутренними проблемами, тогда как Иран быстро их преодолел, видимо успешно, подавив оппозицию в ходе демократического восстания 2009 года. Лидеров Ирана принимают в международном респектабельном обществе, не требуя сколь-нибудь значимых изменений текущей политики, а западные компании были готовы инвестировать в страну даже в период санкций. Как ни удивительно, рост суннитского экстремизма вдоль границ Ирана может заставить Тегеран задуматься. Но столь же вероятно, что Тегеран рассматривает нынешний стратегический ландшафт как складывающийся в его пользу, а свой революционный курс как вполне оправданный. Какой именно вариант выберет Иран, зависит от его собственных предпочтений, а не от американских представлений. До сих пор Иран и Запад вкладывали каждый свой смысл в саму концепцию переговоров. Американские и европейские переговорщики с осторожным оптимизмом рассуждали о перспективах соглашения по ядерной программе и проявили максимальную сдержанность в публичных комментариях в надежде обеспечить благоприятную атмосферу. А аятолла Хаменеи назвал ядерные переговоры частью вечной религиозной борьбы, когда переговоры – разновидность сражения и компромисс недопустим. В мае 2014 года, за 6 недель до истечения промежуточного соглашения, верховный лидер Ирана, как сообщается, описал переговоры по ядерной программе следующим образом. «Причина, по которой мы стремимся продолжать бой, не в том, что исламское руководство воинственно. Просто логично, переплывая море, где кишат пираты, полностью снарядиться и быть готовым и способным защитить себя. В таких обстоятельствах у нас нет другого выбора, кроме как продолжить бой и позволить этому факту определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Те, кто стремится к соглашательству и хочет сдаться оккупантам, обвиняя Исламскую Республику в разжигании войны, на самом деле совершают предательство. Все чиновники страны занимаются не экономикой, наукой, культурой, политикой, законотворчеством или зарубежными переговорами, должны сознавать, что воюют и продолжать борьбу за создание и выживание исламской системы. Джихад никогда не закончится, потому что сатана и сатанинский фронт будет существовать вечно. Для национальных государств история играет ту же роль, что характер для человека. В случае гордого Ирана с его богатой историей можно выделить три периода, три трактовки международного порядка. Политика государства, существовавшего до революции Хомейни, заключалась в охране своих границ, уважении к суверенитету других стран и желании вступать в союзе на деле в преследовании собственных национальных интересов в рамках Вестфальских принципов. Имперская же традиция помещает Иран в центр цивилизованного мира. Автономия соседних стран в этом случае подлежит искоренению, насколько возможно. Наконец, есть джихадистский Иран, описанный выше. В какой из этих традиций нынешние высокопоставленные иранские официальные лица черпают вдохновение? Если мы полагаем, что произошла радикальная перемена, что в ней привело? Конфликт психологический или стратегический? Как он разрешится, через изменение отношений или изменение политики? Если последнее, к какому именно изменению следует стремиться? Можно ли принимать различные взгляды на мировой порядок? Или мир должен ждать, пока пыл джихадистов не иссякнет, как произошло ранее, в Османской империи из-за смены динамики власти и домашних приоритетов? От ответов на эти вопросы зависит будущее американо-иранских отношений и, может быть, мир во всем мире. Соединенным Штатам Америки следует быть готовыми к достижению геополитического взаимопонимания с Ираном на основе Вестфальских принципов невмешательства и разработать совместимую концепцию регионального порядка. До революции Хомейни Иран и Соединенные Штаты были де-факто союзниками, и этот союз базировался на трезвой оценке национальных интересов, причем здраво мыслили американские президенты от обеих партий. Иранские и американские национальные интересы воспринимались как совпадающие. Обе страны выступали против господства в регионе сверхдержавы, каковой на тот момент был Советский Союз. Обе демонстрировали желание уважать суверенитет друг друга в своей ближневосточной политике. Обе поддерживали экономическое развитие региона, пусть даже частичное, фрагментарное. С американской точки зрения имеются все основания восстановить такие отношения. Напряженность между Ираном и США возникла в результате принятия Тегераном джихадистской риторики и прямых нападок на американские интересы и систему международного порядка. Каким образом Иран синтезирует свое комплексное наследие, будет зависеть в значительной степени от внутренней динамики. В стране столь сложно культурно и политически эта динамика выглядит непредсказуемо для сторонних наблюдателей и не подвержена влиянию внешних угроз и уговоров. С каким бы лицом Иран ни выходил в мир, факт остается фактом. Ирану предстоит выбор. Он должен решить, страна ли он или территория. Соединенные Штаты должны стремиться к сотрудничеству и всячески его поощрять. Но упорство и решимости западных переговорщиков, разумеется, необходимого условия подобной эволюции недостаточно, чтобы обеспечить желаемый исход. Отказ Ирана от поддержки таких групп, как Хизбалла, станет важным и принципиальным шагом к восстановлению конструктивных двусторонних отношений. Вопрос в том, видит ли Иран в хаосе на своих границах угрозу или возможность реализовать тысячелетнюю мечту? Соединенные Штаты должны развивать стратегическое понимание происходящего. Представители администрации, объясняющие умаление американской роли на Ближнем Востоке, рассуждают о сбалансированной системе суннитских государств, плюс, возможно, Израиль, как противовес Ирану. Даже возникне подобное образование на самом деле, его жизнеспособность гарантируется только активной американской внешней политикой, ведь баланс сил не является статичным. Его составные части пребывают в постоянном движении. Соединенные Штаты необходимы в качестве арбитра и останутся таковыми в обозримом будущем. А потому важно, чтобы Америка оказалась ближе к любому из соперников, чем они друг другу, и не позволила втянуть себя в геополитические игрища, особенно в экстремистской форме. Преследуя собственные стратегические цели, Соединенные Штаты могут стать ключевым фактором, возможно, единственным, на основании которого Иран определит, что ему выбрать – путь революционного ислама или путь великой страны, легитимной и действующей в рамках Вестфальских принципов. Но Америка способна сыграть эту роль лишь в случае, если останется и передумает уходить. Видение и реальность. Вопрос о мире на Ближнем Востоке в последние годы непосредственно увязывается с высокими технологиями, то есть с ядерной программой Ирана. Нет никакого способа мгновенно и спешно решить эту проблему, помешать появлению этого оружия. Но уместно вспомнить ситуации, когда другие, казалось бы, неразрешимые кризисы на Ближнем Востоке создавали новые перспективы в регионе. С 1967 по 1973 год состоялись две арабо-израильские войны, две американские операции, сирийское вторжение в Иорданию. Было организовано массированное американское присутствие в воздухе в зоне военных действий. Произошло несколько угонов самолетов, и большинство арабских стран разорвали дипломатические отношения с США. Тем не менее, начался процесс мирного урегулирования, который обернулся тремя египетско-израильскими соглашениями. Кульминация – мирный договор 1979 года. Было подписано соглашение с Сирией в 1974 году. действовала 4 десятилетия, несмотря на сирийскую гражданскую войну. Состоялась Мадридская конференция 1991 год, перезапустившая мирный процесс. В Осло ООП и Израиль подписали перемирие 1993, а между Иорданией и Израилем в 1994 году был заключен мирный договор. Этого удалось достичь, поскольку были реализованы три условия – активная политика США, отказ от планов создания регионального порядка через насильственное насаждение универсалистских принципов и приход к власти лидеров с соответствующим видением. Два события из моего личного опыта символизируют такое видение. В 1981 году в ходе своего последнего визита в Вашингтон президент Садат пригласил меня посетить Египет весной следующего года на празднование возвращения Синайского полуострова. Помню, Садат сделал паузу и прибавил: «Нет, не празднование, это будет слишком оскорбительно для Израиля. Приезжайте через полгода, мы с вами поднимемся на вершину горы Синай, где я хочу поставить рядом мечеть, церковь и синагогу, знак мира, который нужен нам». Ицхак Рабин, прежде начальник штаба израильской армии, был премьер-министром в ту пору, когда закончилось первое в истории политическое соглашение между Израилем и заключалось первое в истории политическое соглашение между Израилем и Египтом в 1975 год, а затем он и бывший министр обороны, а ныне министр иностранных дел Шимон Перес, обеспечили мирный договор с Иорданией 1994 год. По случаю заключения израильско-иорданского мирного договора Рабин в июле 1994 года выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США вместе с королем Иордании Хусейном. «Сегодня мы вступаем в битву, в которой не будет убитых и раненых, не будет крови и ярости. Это единственная битва, в которую принято вступать – битва за мир». В Библии, нашей книге книг, мир упоминается в различных фразах 237 раз. В Библии, из которой мы берем нормы поведения и черпаем нашу силу, в книге пророка Иеремии приводится плач Рахили. Вот что она говорит: «Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. Я не стану удерживать слезы по тем, кто погиб». Но в этот летний день в Вашингтоне, далеко от дома, мы ощущаем, что наш труд будет вознагражден, как и обещал пророк. Оба, и Садат, и Рабин, были убиты. Но их достижения и устремления продолжают жить. Повторюсь, доктрины силового запугивания бросают вызов надеждам на мировой порядок. Но когда их удается отвергнуть, и никак не меньше, может наступить момент, способный привести к прорывам, описанным выше, когда видение побеждает реальность.